Глава 46. Саш, ты же ранен. Саша, нам нельзя. Какой нельзя, родная? Напирает Суворов. Очень даже. Почему же? Ох, блядь. Шипит, морщится. Хочется его треснуть, но рука не поднимается. Ну, дурачок какой. Едва успели перекусить, только искупались, порядок себя привели. Как вот он. Отживел. А я отживела. Даже не болит ничего. Саш, синяк у тебя. Грудь лиловая. Ты что творишь? Больно же. Не больно. Тянется снова. Отвечаю, не больно. Иди ко мне, Марин. Ну иди же. Меня уносит. Мы так давно не были вместе по-настоящему. Не хочу ни о чем думать. Я отчаянно желаю просто чувствовать. Ты как? Отлично, Марин. Чуть морщится, затаскивая к себе на колени. Как новенький. Да уж. Сажусь верхом и крепко обнимаю. Хватаю за шею, как за якорь. Помню, что там рано. Спускаю ладони ниже и нежно поглаживаю. Жилы напрягаются. Я их каждую ярко ощущаю. Кожа задубелая, обветренная и пахнет так. Мужчиной пахнет. С удовольствием втягиваю запах. Нечаянно губами касаюсь. И Суворов вздрагивает. Всем могучим телом дергается. Беременная. Выдыхает воздух в ложбинку. Смотрит снизу вверх, и в глазищах просто океан всего. Разглаживаю брови, кончиком пальцев веду по горбинке носа. Смущенно киваю. Я счастлив. Мои глаза наливаются слезами. Переполняет. И, как всегда, оглушительно колотится сердце. Я и сама не могу пока привыкнуть к мысли. Страшно. Сашина рука сползает на живот. Он раздвигает полы халата и нежно вырисовывает узоры на коже. Странное ощущение. Ох, я как будто впервые беременна. Как-то не могу постичь пока реальность и до конца поверить. Кладу свою кисть сверху и прижимаю. Встречаемся взглядами. Веки подрагивают. Мы плывем. Так много всего случилось, обстоятельства с ног сшибают. Закружила в водовороте, замотала, как снежинок, в метель. «Останься со мной». «Что?» Непонимающе замедленно моргаю. Саша обнимает крепче, но движение осторожное. Раскрывает ладони. Они горячие-горячие. Прижимает к пояснице и двигает ближе. Почти не моргает, магнетизирует. И меня тянет и тянет в его омоты. «Останься». Как заколдованная, тону. Суворов — чародей. Привораживает, уговаривает и навсегда пришкваривает. А я разве против? Нет. О, мама мия, почему он так? «Я тебя люблю, Марина. Верь мне. И ее тоже люблю». «Кого?» «Невольно отодвигаюсь». «Дочку нашу». «Дочку?» «Ага. Я знаю, что дочка». «Саш». «Я буду очень хорошим отцом». Серьезно смотрит. «Очень, Марин». Ничего не отвечаю. Ёрзаю на коленях, приноравливаюсь, обдумываю, что сказал. Но только в нашем ключе в будущем на прошлую территорию не опускаюсь. Парю над ней. Что было, то было. Каждый из нас пережил это и сделал выводы. Мусолить еще. Увольте. Не хочу. Закрываю глаза, трогаю его волосы, синхронно выдыхая. Я прислушиваюсь к себе. Все очень странно, но после холодного пола абсолютно нормально себя чувствую. Наверное, пронесло. Бывает такое. Необъяснимо, но факт. Так к лучшему же. На бедра ложатся руки Суворова, и я замираю. Сердце сбивается с ритма. Оказывается, когда долго обходишься друг без друга, то все гораздо острее воспринимается. В разы. Ладони медленно проникают под халат, еще немного и доберутся до кромки белья. А там все станет ясно. Я как керосиновая лампа. Дотронуться и сразу горю. Даже зубы сжимаю, чтобы не застонать. Уж очень Суворов нежный. «Мы осторожно». Трется кипяточными губами о мои. «Да, совсем чуть-чуть». Снова глаза в глаза. Сполохи, искры, нежность захлестывает. «Саш, Мне кажется, все сон. Какой сон? Бормочет он, впадая в транс. Иди сюда, Марин. Мы целуемся. Сначала все похоже на изысканную дегустацию. Пробуем друг друга заново. Лишь дрожь выдает. Боже, вот чем мы делимся без остатка. То он меня обсыпает, то я его, то вместе содрогаемся в пароксизме. Это больше, чем секс. Это на грани. Ласкаемся лицами, жар усиливается. Пару секунд, и Суворов подминает под себя, нависая на одних руках. Какая ты вся светишься. В порыве обхватываю ногами и прижимаюсь. Глухой мучительный стон сквозь стиснутые зубы. Как же будоражит. Как же он носит ввысь этот чистый животный мужской звук. Умираю. Хочу, Марин. Можно? Можно. Моя ты... Не понимаю, как оказываемся без одежды. За секунду он раздевает и себя, и меня. Впиваюсь ногтями в плечи, вминаю в кожу свои коготки и веду вниз. Все, как он любит. Еще. Пусти сверху. Еще секунды, и я там. Ловлю мокрую горячую головку, не отказываю себе в удовольствии сжать ее в кулачке. Саша снова дергается и толкается прямо в мои скользкие пальцы. Ох, боже. Большой, горячий, нетерпеливый. Пожалуйста. Поднимает голову от подушки и умоляюще смотрит. Зажимаю кончик языка и медленно опускаюсь на могучий член Саши. Ох. Люблю. Люблю. Синхронно. Мы улетаем. Дав мне немного побаловаться, Суворов перехватывает инициативу и мощно врезается в меня снизу. Взрываемся мгновенно.